Кравцов бодро шагал по улице, неся в руке шлем и перчатки. Настроение было приподнято, как обычно после гонки. Несмотря на поздний час, на улице было оживленно. Кто-то возвращался домой, кто-то спешил развлечься. Три подружки, ловившие у дороги такси, громко о чем-то спорили и заливисто хохотали. При виде статного мужчины в мотокомбинезоне все трое умолкли и проводили его горящими взглядами. Ивану даже не стоило прилагать усилий. Если бы он хоть немного замедлил шаг, девушки не приминули бы первыми заговорить с привлекательным незнакомцем. Он и правда был хорош, но абсолютно не заинтересован. Чем эти миловидные, но совершенно обычные девушки могли его удивить? Их хорошенькие головки, напичканы стандартной шелухой, деньги, шмотки, любовь. Их мысли так же скучны, как и предсказуемы. Они наивно считают себя восхитительно порочными, не имея понятия о том, что такое настоящий порок. Придя они к нему на прием со своими секретами и проблемами, психотерапевт Кравцов начал бы зевать уже на первой минуте. В мире существовало мало людей, способных поразить его воображение, и Гретхен стояла первой в списке. Циничная, надломленная, ранимая, она любила его, Джек это точно знал, любила и методично загоняла в могилу, боясь, что объект ее страсти испортит ей жизнь. Им со Стефаном не стоило беспокоиться. Зря они запаниковали и учинили ему импровизированный ад. Даже узнав самые страшные тайны их нездоровой семейки, Джек бы не обратился в полицию. Во-первых, кто он такой, чтобы судить других? Его собственное прошлое скрывало не менее тяжкие преступления. Во-вторых, он успел привязаться к Гретхен и не хотел потерять ее. Да употребляя на младенцев на завтрак, он бы слова ей не сказал. Это ее выбор, ее право. Единственное, что являлось по-настоящему важным, это чтобы она присутствовала в его жизни, на любых условиях, в любом качестве. Джек отчаянно, мучительно тосковал. Сначала он здорово злился на Гретхен. Почему она подчинилась Стефану? Она же чувствовала, не могла не чувствовать, что Иван принимает ее такой, какая она есть, со всеми ее нарывами и грехами. Когда они оставались наедине, окружающий мир тихо распадался на атомы, а все, когда-либо существовавшее на этой планете и за ее пределами, теряло смысл. И пусть это было всего лишь химической реакцией, выбросом гормонов, какая разница? Ничего подобного прежде Джек не испытывал. Странное дело. Разум декларировал, что Гретхен и Стефан поступили неприемлемо, но почему-то Джек не ощущал негативных эмоций. Его не покалечили, не убили, обошли с ним довольно мягко, если уж на то пошло. Учитывая, что на карте стояло их будущее, они сильно рисковали, позволив ему жить дальше. «Стокгольмский синдром», — мысленно сиронизировал Джек, отлично понимая, что это защитно-бессознательное травматическая связь здесь абсолютно ни при чем. Он не проникся симпатией к агрессорам в процессе. Он изначально симпатизировал им. У Джека, Стефана и Гретхен имелось что-то неуловимо общее. Они были одной породы. Жаль, что его по ошибке идентифицировали как врага. Иван умел контролировать эмоции. Несколько лет назад, сбив пешехода, Кравцов сперва абстрагировался от произошедшего, а затем и вовсе заставил себя позабыть о неприятном инциденте. С момента его заточения в коттедже минуло 4 месяца, а он по-прежнему помнил все с предельной ясностью, словно это было не чудовищное испытание, а пугающее, но будоражащее кровь приключение. Подходя к подъезду, Джек остановился. Несколько секунд неподвижно изучал пространство перед собой, а затем, повинуясь внезапному порыву, достал мобильный и набрал номер. Долгие-долгие гудки. И вдруг... «Гер Иван? Это ты?» — раздался в трубке знакомый обволакивающий голос. «Да, это я. и у меня есть вопрос». Гретхен помедлил, прежде чем сказать: «Я тебя слушаю». Кравцов нервно переступил с ноги на ногу и переложил телефон к другому уху. «Ты можешь сделать визу и прилететь ко мне в Москву. Я оплачу расходы». Гретхен ответил почти мгновенно: «Да, Иван, я приеду». Солнце палило по-майски ярко, но столбик термометра пока не поднимался выше плюс 12 градусов. Было около полудня, когда высокий широкоплечий мужчина размашистым шагом пересек унылый, неровно асфальтированный двор и поднялся на крыльцо серого, давно нуждавшегося в ремонте здания. Часом позже в кабинете директора интерната тот же мужчина устало встал со стула и повторно уточнил у пожилой, но бодрой женщины, восседавшей в кресле по ту сторону стола: «То есть это все?» «Абсолютно верно», — улыбнулась она приветливо. «Все документы в порядке, больше ничего не понадобится. Так что это наша с вами последняя встреча. Вы хотите забрать девочку сегодня?» «Прямо сейчас», — директриса приглашающе указала рукой на дверь. «В таком случае позвольте вас проводить. Сейчас у них урок математики, если не ошибаюсь. Это на втором этаже». Они вышли из кабинета и молча пошли по коридорам. Остановившись у классной комнаты, директриса постучала и тут же вошла. Ученики встали, приветствуя ее. «Здравствуйте, ребята, садитесь. Настя Гончарова, выйди, пожалуйста». Дети зашушукались, но тотчас притихли, поймав строгий взгляд учительницы. Худенькая девочка с капризным лицом поднялась из-за парты и медленно направилась к двери. Выйдя в коридор и увидев мужчину, она оперлась спиной о стену и обидчиво надула губки. «Привет, принцесса», — ласково проговорил Макс. «У меня хорошие новости». Девочка недоверчиво посмотрела на него. «Я могу тебя забрать», — объяснил он. «Когда?» — со страдальческой гримасой спросила Настя. «Сейчас». Макс присел на корточки, заглядывая в ее сосредоточенное личико. «Если ты хочешь, мы прямо сейчас отправимся домой». Настина дыхание участилось, но она не спешила верить его словам. Она повернулась к директрисе. «Это правда, Валентина Семеновна? Я могу уйти?» Та положила руку на острое плечико и ободряюще его пожала. Мягкая улыбка тронула ее губы. «Правда, Настенька, ты можешь уйти со своим папой. Теперь у тебя будет семья». Мирный гул самолета убаюкивал. Аккуратно, чтобы не разбудить ребенка, Максим подтянул плед повыше, укрывая Настины плечи. Она свернулась калачиком, положив голову ему на колени, и уже второй час спала без задних ног. Макс нажал на кнопку на подлокотнике, опуская спинку кресла. Он изрядно утомился за минувшие сутки и теперь почувствовал непреодолимое желание вздремнуть. Он закрыл глаза и попробовал расслабиться. Промаявшись несколько минут, понял, что уснуть ему не удастся. Слишком много мыслей крутилось в голове, слишком много воспоминаний. За минувший год он несколько раз приезжал в Москву, утрясая дела по работе, разбираясь с удочерением. Но этот раз был последним. Он навсегда покидал город, в котором родился и вырос. За стеклом иллюминатора было темно. Макс увидел свое отражение. Он сильно изменился, похудел и отрастил короткую бороду. Теперь в нем было сложно узнать прежнего Максима Гладко. Он стал другим, и не только внешне. Собственная смерть заставила его многое пересмотреть. Он хорошо запомнил толчок в грудь и мгновенную острую боль. До того, как он потерял сознание, прошло всего несколько секунд. Но Максу казалось, что он стоял целую вечность, прежде чем упал на холодный асфальт. И за эту вечность перед ним не мелькали картинки из прошлого и не вспыхивали самые важные моменты, не воображалось то, что могло бы случиться в будущем. Единственное, что намертво застыло перед его взором, — темный силуэт убийцы. Зловещий, неподвижный силуэт. Очень неприятное, тревожное зрелище. Макс понимал, что умирает, и крайне негодовал от того, что обманулся в своих ожиданиях. «Никаких тебе мистических тоннелей, никакого прозрения. Лишь спустя месяцы, встав с больничной койки после длительной реабилитации, Макс поймет, что все-таки прозрел. Его спасла Надька. Когда Макс поспешно ушел из дома, жена не находила себе места от нехорошего предчувствия. Она не могла объяснить свой внезапный порыв, заставивший ее выбежать следом за мужем, поймать такси и рвануть к офису. Именно там Макс планировал пересечься со своим другом. Учитывая, что время было далеко за полночь, странная срочная встреча настораживала Надьку. Муж держал ее подальше от своих друзей, да она и не очень-то возражала. У нее хватало своих подруг, а мужские разговоры всегда навевали на нее тоску. Позже Максу станет ясно, что убийца позвонил с мобильного Глеба сразу после того, как застрелил его. Позвонил на домашний телефон, трубку взяла Надька. Убийца представился Глебом и попросил передать Максу, что ждет его возле гаражей у здания фирмы. Макс миллион раз прикидывал, что бы случилось, если трубку поднял он сам. Ведь голос Глеба он распознал бы даже при самой паршивой связи. Неужели убийца полагался на случай? Или у него был запасной план, как выманить мишень из дома? К сожалению, эта тайна так и останется неразгаданной, так же, как и личность убийцы. У гаражей было темно, горел только один фонарь. Безлюдно. Макс огляделся, начиная злиться на Глеба. Тот просил поторопиться, а сам еще не подъехал. Постоял, нетерпеливо перекатываясь с пятки на носок. Нечто странное привлекло его внимание. Глаза уже привыкли к сумеркам, и он смог разглядеть в узком проеме между двумя гаражами чьи-то ботинки. Кто-то выкинул ненужную обувь. Макс сделал несколько шагов по направлению к проходу, как вдруг услышал за спиной слабый шорох. Он резко обернулся, и последнее, что увидел, мужской силуэт в капюшоне и дуло пистолета. Как потом выяснится, Надька обнаружила мужа почти сразу же. Макс до сих пор разводил руками. Как все нереально удачно сложилось, если уместно говорить об удаче в подобной ситуации. Увидев лежащего на земле Макса в луже собственной крови, Надька не заистерила, что было почти невероятно, а сразу же вызвала скорую помощь, стянула с себя кофту, плотно прижала к ране на его груди, откуда хлестала кровь. Именно благодаря этому Максу удалось продержаться до приезда медиков. Бригада скорой примчалась за 5 минут, ибо проезжала по соседней улице, возвращаясь с вызова. Словом, таким везучим, как в ту ночь, Максим Гладко никогда не был. Пуля пробила легкое, задела левый желудочек сердца и прошла насквозь. Макс выжил. Для того, чтобы вернуться к полноценной жизни, понадобилось несколько месяцев утомительной терапии. Для защиты пострадавшего и в интересах следствия его чудесное исцеление сохранили в тайне. Макс дал необходимые показания, хотя и понимал, что они не очень-то помогут расследованию, ведь лица убийцы он не разглядел, да и соображал он еще не слишком хорошо и не до конца осознавал случившееся. Лишь после того, как врачи констатировали стабильное состояние, Максу сообщили, что Глеб погиб. Самолет покачнулся, попав в воздушную яму. Загорелось табло «Пристегните ремни». Макс бережно обнял спящую Настю и уставился в темное окошко иллюминатора. Почти 2 года прошло, а он до сих пор не смирился с потерей. Он метался тогда на койке и ревел раненым зверем, не стесняясь собственных слез. Его успокоила только лошадиная доза транквилизаторов, которую вколола проворная медсестра. Он умолк и не разговаривал почти 2 недели, бессмысленно пялясь в стену палаты. Ему нечего было сказать. Лучший друг умер. Смерть — единственное, что невозможно исправить. Однажды Макс уже терял Глеба, когда тот добровольно согласился стереть собственную память. Какое-то время он жил без прошлого и в прежних товарищах видел незнакомцев. Странное чувство тогда испытывал Макс, глядя на лишенного воспоминаний друга. Внешне Глеб не изменился, но стал при этом чужим человеком. Это ранило Макса, причиняло боль, но даже близко не было так убийственно тяжело, как сейчас. По совету следователя Надька организовала похороны. Максу было все равно. У него мелькнула мысль позвонить Лизе и Джеку, но быстро угасла. Может быть, потом, позже, он наберется храбрости и сообщит друзьям. Но он так и не сообщил. Следствие зашло в тупик. Убийца оставался на свободе. Макс по-прежнему находился под прицелом. Имелся единственный способ избежать повторного нападения, исчезнуть из города, сменить фамилию, стать кем-то другим. Судя по тому, что Лиза и Джек не подверглись удару, целью убийцы являлись только Глеб и Макс. А значит, киллер завершил свою миссию, и можно было не опасаться за друзей. Медленно, мучительно Максим Гладко возвращался к жизни. Надька неотрывно находилась рядом, и он проникался к ней все большей благодарностью. Она любила его, она спасла ему жизнь. Он обязан отплатить ей ответной любовью и заботой. Теперь по-настоящему, по-взрослому. Он не должен подвергать себя риску, пытаясь связаться с друзьями. Чем меньше людей вовлечены в его тайну, тем безопаснее для него и для них самих. Макс принял решение. Едва он окреп, они продали квартиру и переехали в другой город. Пережитая драма сильно сблизила его с женой. Он начал заново влюбляться в нее, как много лет назад, когда впервые встретил. Он по-прежнему тосковал по Лизе, но все чаще мысли о мягкой, преданной Надьке отвлекали его. Эти две женщины являлись противоположностью друг друга, и если одна дарила ему бесконечный бой и острое болезненное наслаждение, то вторая окутывала нежностью и теплотой. Раньше он не мог решить, кого предпочесть. Теперь сомнений почти не осталось. Играть с огнем увлекательно, но рано или поздно пламя сожжет тебя дотла до обугленных головешек. Рано или поздно ты начнешь сожалеть, что вовремя не понял ценности спокойной, тихой радости. Возможно, наступил момент, когда стоило отпустить прошлое, каким бы ярким и бурным оно ни было. Обстоятельства меняются, да и не потянет он уже прежний ритм. Врачи запретили нервничать и подвергаться чрезмерной физической нагрузке. Прописали целую гору таблеток, которые нужно принимать до конца дней. «Мы уже приземляемся?» — всполошилась Настя, продирая сонные глаза. «Нет еще», — успокоил ее Макс. «Спи дальше, принцесса. Я же обещал, что разбужу тебя». «Разбуди», — строго пробормотала девочка и снова опустила голову на его колени, подсовывая ладошки под щеку. Первое время на новом месте Макс был занят поисками работы и обустройством быта. Эти хлопоты отвлекали его от мрачных воспоминаний, и порой ему даже удавалось позабыть о гибели друга. Макс учился улыбаться и радоваться мелочам. Получалось плохо, но он не сдавался. Он поклялся сделать Надьку счастливой и не собирался отступать. Изредка его посещали сомнения, правильно ли держать друзей в неведении о своем спасении. Гибель Глеба подкосила Макса, а ведь Лиза и Джек считают, что потеряли сразу двоих. Жестоко с его стороны умалчивать правду. Несколько раз он набирал на телефоне Лизкин номер, но тут же сбрасывал. Нет, нельзя обнаруживать себя. Еще рано. Однажды наступит день, когда Макс со спокойной душой позвонит друзьям, но явно не сегодня. Сдерживало его не только здравомыслие, но и обычная мужская гордость. Лизка привыкла видеть его пышущим здоровьем и полным энергии. В компании Макс всегда ассоциировался с грубой силой. Мало кто мог устоять против его кулаков, природа его не обделила, и он во все этим пользовался. Иногда, как малолетний дурак, зависал перед зеркалом и изображал супергероя. Теперь же он предпочитал обходить зеркала стороной, и даже бриться перестал, только бы не видеть собственное отражение. Надька твердила, что он все так же красив и силен, но Макс-то все понимал. Он надеялся постепенно вернуться в прежнюю форму, чувствовал себя относительно хорошо и не планировать ставить на себе крест. Но усилий придется приложить массу, ведь нужно добиться результатов, не навредив здоровью. Врач объяснил, что отныне его жизнь зависит от того, насколько бережно и мудро он будет относиться к своему организму. Максим осознавал, что пока преступник не найден, возвращаться в Москву нельзя, и все же не мог полностью отказаться от родного города. Каждый день бегло просматривал сайты столичных новостей и вздыхал, глядя на фотографии. С каждым районом, с каждой улицей его связывали воспоминания. Сколько они с парнями куролесили в юности. Бывало, специально бродили по ночному городу, искали приключения. Если подумать, какую бы жизнь прожил Макс, не подружись с Глебом, Джеком и Лизой? Обычную, пресную, как у большинства людей. Ему есть за что благодарить судьбу. Даже если в будущем его не ждет ничего захватывающего, ярких воспоминаний хватит с лихвой. Лишь одно бесило Максима, раздражало до зубовного скрежета. Исключительная жизнь требует исключительных жертв. Был тихий январский вечер. Макс сидел за компьютером и просматривал ленту новостей, то и дело отвлекаясь на игравшую с новогодней мишурой таксу Джесси. Собака таскала шелестящую гирлянду, остервенела, тряся из стороны в сторону, и, наверное, представляла, что сражается с гремучей змеей. Краем глаза Макс скользнул по заголовкам в разделе «Криминальная хроника» и пролистал страницу дальше. Прошло секунд 20, прежде чем мозг обработал увиденную информацию. Холодея вернулся к началу раздела и нажал на привлекающую внимание новость. Он читал ее снова и снова, не улавливая значения слов. Закрывал страницу и открывал снова. Перегружал компьютер и опять открывал сайт. Новость не изменялась. Все слова оставались на месте. Почему же смысл написанного ускользал от понимания? Голова гудела от напряжения. Кончики пальцев онемели. Ухудшилось зрение. Текст на экране расплывался. Рванул в прихожую, где на тумбочке валялся мобильный, и трясущимися руками набрал Лизу. «Неправильно набран номер», — сообщил безликий голос. Максим выругался и повторил набор. «Неправильно набран номер», — терпеливо повторили в трубке. Макс позвонил Джеку, но услышал лишь голосовое сообщение. «Приветствую. Я нахожусь в отпуске и не отвечаю на звонки. Я стану доступным, как только прилечу обратно в Москву». Чувствуя, как земля уходит из-под ног, он вернулся в комнату и рухнул на стул перед компьютером. Черные буквы на белом фоне гласили: «Вчера ночью в центре Москвы автомобиль на большой скорости насмерть сбил пешехода и скрылся в неизвестном направлении. Камерам дорожного наблюдения удалось зафиксировать номера машины. Ведется розыск. В результате полученных травм жертва скончалась на месте. По данным столичного управления ГИБДД, ее оказалась Елизавета Гончарова, вдова известного столичного предпринимателя Андрея Гончарова, ранее застрелена двумя нападавшими во дворе собственного дома. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело». «Могу я предложить вам напитки?» — осторожно поинтересовалась стюардесса, боясь разбудить ребенка. Макс отказался, однако Настя мгновенно вскинула голову. «Я хочу пить. Апельсиновый, яблочный, томатный сок, кока-кола, минеральная вода», — разулыбалась стюардесса. «Апельсиновый». Настя заняла сидячее положение, опустила столик и решительно добавила: «И колу». Максим смотрел на ее растрепанные светлые волосы, на тоненькие пальчики, жадно сжимавшие бумажный стакан, и думал о том, что Лиза не умерла. Она осталась жить в этом крохотном ребенке, являвшемся ее продолжением. В тот же самый вечер он понял, что должен удочерить Настю. Факт гибели Лизы находился за пределами того, с чем Макс мог справиться, и подсознание подкинуло спасительную идею. Мысль о том, что он вырастет Лизиного ребенка, заместила невероятную, невозможную мысль о ее смерти. Ночью он представлял, как будет возить Настю в школу, покупать ей игрушки, водить в зоопарк, как будет гонять ее ухажеров, волноваться за оценки в институте, выдавать ее замуж. Он никогда всерьез не думал о том, чтобы родить ребенка. Но Настя... Настя была не просто ребенком. Она была частью его прошлого, крупицей безвозвратно минувшей жизни. В ней текла кровь женщины, которую он любил и будет любить вечно. Для него Лиза навсегда останется живой. И пусть он никогда не сможет к ней прикоснуться, это мелочи. Он умеет терпеть. Лизка научила его. Рано или поздно они встретятся. Не в этой жизни, так в следующей. Какая к черту разница? На следующее утро он усадил Надьку на диван и долго расхаживал по комнате из угла в угол, прежде чем решился заговорить. Макс не мог бы сейчас воспроизвести по памяти свой тогдашний монолог. Он пребывал в измененном состоянии сознания, слова лились нескончаемым, торопливым потоком, а он все не мог закончить. В конце концов, у него поднялась температура, пот струился градом, и Надька занервничала, вызвала скорую. Медики не сказали ничего внятного, дали жаропонижающие и успокоительные, велели уложить в постель и следить за его состоянием. Макс провалялся в кровати двое суток, бледный, обессиленный. Страстный монолог отнял всю его энергию. Надька изображала стойкость, но к ночи второго дня не выдержала и разревелась. Макс поднялся, обнял ее и крепко прижал к себе. Какое-то время она содрогалась от рыданий, а потом по-детски шмыгнула носом и подняла заплаканное лицо. «Если ты так этого хочешь, я согласна. Давай удочерим девочку». Самолет плавно коснулся земли и покатился по взлетно-посадочной полосе маленького аэропорта. В приморских городках аэропорты кажутся игрушечными. По сравнению с гигантами мегаполисов, они выглядят детскими площадками для изучения правил дорожного движения, эдакими трогательными миниатюрами, где все понарошку. Настя прилипла к окну и во все глаза смотрела на разноцветные огоньки. Макс достал сумку с верхней полки, проверил отделение в кресле, ничего не забыл. Когда их пригласили к выходу, легонько подтолкнул девочку к проходу между рядами. «Ну что, принцесса, вперед и с песней!» Спускаясь по трапу, Максим полной грудью втянул теплый, пахнущий морем воздух. Приятный ветерок ласково обдувал лицо, южное небо дрожало над головой черной звездной зыбью. Настя крепко вцепилась в его ладонь и не отлипала ни на шаг, будто боялась потерять новообретенного отца. Максима захлестнуло упоительное и вместе с тем болезненное ощущение счастья. На очень короткий миг ему померещилось, что все плохое, что случалось с ним прежде, всего лишь вымысел, игра воображения. На самом деле существует только этот конкретный момент, а все остальное не важно. Перронный автобус захлопнул широкие стеклянные двери, издал характерный крякающий звук и резво поехал к зданию аэровокзала. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.